ни через какое подставное лицо заниматься вымогательством теперь не имело смысла. Он был раскрыт. Кто снимал и у кого кассета, было известно. А если так, ему нужно смываться. Он никакой не инкогнито, он первый в списке, кого следует взять за одно место. И его возьмут, потому что на пленку снят не просто секс, снято нечто покруче. И тогда Киря вспоминает про тебя. Ему кажется, что это довольно дельная идея, и что за пленку все же вполне можно что-то получить. О том, что он является косвенным виновником смерти девочки, он даже не думает. Он думает, как смотаться, и притом не с пустыми руками. Ты, решает он, вполне можешь обеспечить его финансами. Он покидает дом, приходит к тебе и сообщает, что у него имеется кое-что о твоей сестре. То есть он готов предоставить тебе доказательства, из которых ты поймешь, что случилось с нею. Я прав? Прав, кивнул Артур. Вы договариваетесь о месте встречи. Он отправляется к себе домой и тут понимает, что сглупил. Сглупил, что сразу же не забрал с собой пленку. Но он посчитал, что к тебе лучше вначале прийти без нее. Теперь ему пришлось убеждаться в обратном. Так получилось хуже, потому что возле дома стояла знакомая машина, его поджидали. Киря понимает, что теперь ему пленки не получить, домой ему не сунуться. Впору разрыдаться, все его планы рушатся на глазах, он не может получить бабки от шантажа, он не может получить бабки от тебя, ему нечего тебе предоставить. Он не может добраться до видеокассеты, кажется, все. Но тут он вспоминает про твою невесту и почему-то решает, что может с ней договориться. Раз он не может получить от тебя то, что хочет, то нужно попробовать отобрать. Одному отобрать у тебя это для Кири невозможно, а вот с компаньоном... Такого компаньона он находит в лице твоей невесты. Да, они сумели договориться. Мила перед моей встречей с Кирей приехала ко мне на работу, красочно рассказала о том, что кто-то звонил ей, не представился, тяжело подышал в трубку и затем прервал связь, что она боится за себя, за меня и не отойдет от меня. Ну, я ей говорил о своей сестре и решил, пусть Мила будет при мне. То есть ты отправился в автомастерскую вместе с ней? Да. И что там? Там она всадила мне в спину две пули. Что ты должен был вручить Кире взамен за видеокассету? Информацию, не моргнул глазом Артур. Видишь ли, Киря работал курьером. Он много ездил. Где нужно наличку перевести, где нужно документы кое-какие быстренько доставить, еще различные поручения. Во время таких поездок Кире наверняка повстречался человек, который не прочь был смести Родова. Но не просто там пустить пулю и тому подобное. Человек, который хотел смести построенную Родовым корпорацию. Родов занимался не только недвижимостью. Офшорные зоны, переводы бабок и много еще чего. Вся эта информация стекалась в центральный компьютерный офис. В тот, безопасность которого обеспечивал ты. Именно. Переводы, счета в банках, нахождение офисов по всему миру. Все сливалось в компьютерный центр. Информация о структуре корпорации Родова, думаю, стоит неплохих денег. Правда, нужен был еще человек, который бы решился вступить в войну с Родовым. И, по-видимому, такой нашелся. Во время своих поездок Киря наткнулся на него и узнал, что тому нужно и за какие бабки. Вся монополия Родова – это не миллион баксов, это гораздо больше. Информация может стоить и миллион? Она стоит прилично. И ты согласился? Согласился. Я скопировал на дискеты все, что требовал Киря. Я решил рискнуть. Я вспомнил, как в компьютерном центре меня встретили лишь два охранника и покачал головой. Что-то жиденько охраняли такое хранилище информации. Я был в твоем офисе. На цокольном этаже сидят с десяток хорошо вооруженных ребят, понял меня Артур. На первом также имеются комнаты охраны с мониторами. Это меня убедило. Я рискнул, повторил Артур. Я обещал матери, что все узнаю о сестре. Я ей обещал. Последнее Артур повторил очень тихо. «Ты имел доступ к этой информации, да?» «Естественно. Я скопировал все, что хотел Киря, и я понимал, что слишком многое ставлю на кон, но сестра... Я был виноват перед ней. Ты просто так думал. Я так думаю и сейчас, понял?» «Понял». «Копирование не проходит бесследно. На файлах остается отметка, что снята копия. И все равно ты не испугался?» «Не я один имел доступ». Поэтому я посчитал, что уж постараюсь отвести от себя подозрения. И не получилось. Киря, я еще не знал, что он бросился в бега, я думал, он продолжает работать. Вряд ли кто подумал бы на него. Киря вообще не имел допуска в наш офис. И когда ты узнал о его бегстве? В автомастерской, когда раскрыл сумку и увидел бабки. Видишь ли, до меня утром дошло, что кто-то увел у Родова 100 000. Но я даже не подумал, что это мог быть Киря. Зачем ему, раз он получал от меня гораздо больше? А когда увидел в сумке деньги, понял, что это, как ни странно для меня, он. И значит, его ищут. А когда узнают о съеме информации с компьютера в центральном офисе, то наверняка подумают о Кире. Тот стащил бабки, вполне возможно, у него и копия информации. Вспомнят обязательно, что это я его рекомендовал и... Соответственно, кто является сукой? Естественно, я. А ты не подумал в эту минуту взять Кирю за задницу и сдать Родову, представив, что ты будто в стороне? В ту минуту я думал совсем о другом. Я был поражен, и ничего, что могло бы пролить свет на судьбу сестры, в сумке не было. Я ведь пошел на это ради сестры. А оказывается, зря, в том смысле, что зря поверил Кире. Ты бы сестре уже ничем не помог. Но ведь я об этом не знал. Как Кире бы проверил, что на дискетах нужная информация? У него в машине должен был быть ноутбук. Что ж, Кире оказался цепким мальчиком. Когда он понял, что ему нечего тебе предложить, он сделал самое простое. Он попытался как можно больше взять, прежде чем смотаться. В тот день он должен был перевозить 100 000 Родова. Но он не перевез, а прикарманил. Ему уже было плевать. С тобой могло и не выгореть, а так хоть 100 000. И уже не важно, один человек его будет искать или два, но выгорело и с тобой. Еще как выгорело. Я понял, в каком дерьме очутился, когда уже умирал. Вернее, когда мне казалось, что я умираю. Этот засранец наклонился и сказал, что позвонит Родову и сообщит, будто во всем виноват я. В исчезновении 100 000, в копировании информации. Но так как я умирал, это дерьмо, в какое я попал, мне уже было до лампочки. Ты остался жив. Я остался жив и сразу понял, в каком я положении. Как понимаю, видеокассета у тебя? У меня. Теперь понятно, почему Родов искал вас обоих. В этом смысле все понятно. Конечно, Родов сначала двинулся за Кирей. Его ребятки приехали к тому домой и обнаружили в сейфе кассетку. Эту кассетку изъяли люди Родова, а не тот человек, что был заснят на ней. Тот человек, по видимости, хотел дождаться лично Кирю, а дождался совсем другого. Он позволил себя опередить. А Родов тем временем получил информацию, что ты истекаешь кровью в автомастерской. Тут и о скопированных файлах ему доложили. Короче, он бросился на поиски тебя и Кири. Потом нанял меня, всунув мне кассету, обнаруженную в сейфе у твоего земляка. И что ты хочешь? Ты отдаешь мне дискеты Родова и 100 000 и получаешь видеокассету. Хочешь завершить свою работу на торжественной ноте? Хмыкнул Артур. Хочу постараться это сделать, пока не поздно. Поздно, с грустью сообщил мне Артур. Ты на самом деле глубоко влез. И дискеты, и 100 000, этого Родову будет уже мало. Я постараюсь убедить, что этого достаточно. Я лучше знаю этого человека. Артур махнул рукой. Видеокассета у тебя? Я достал из кармана рубашки мини-видеокассету. Ну тогда пошли. Он поднялся из-за стола и взглянул на часы. У нас мало времени, но я думаю успеть. Куда успеть, я понял несколько позже.